Воздушной волной капитана отшвырнуло метра на три. Горыныч взметнулся вверх и запрыгал по подворью, схватившись крыльями за бомболюк. Удовлетворенный успешной операцией по спасению жизни редкого животного, настолько редкого, что его даже в Красную книгу занести не удосужились, капитан вернулся на крыльцо, стараясь по дороге не попасть под танцующего Горыныча. Последний вскоре устал прыгать и повернулся к доктору. Шесть налитых кровью глаз впились в капитана, невозмутимо примащивавшегося на верхней ступеньке. — Ну ты, знахарь-самоучка, коновал несчастный, чё, других способов нет? — братан, да ты в своей-то глухомане от жизни отстал. — спокойно ответил Илья, с удовольствием отхлебывая из кувшина. — Самым продвинутым методом лечу. Китайская медицина, иглоукалывание называется, панацея от всех бед. — Ты мне что, панацею туда засунул? Центральная голова нырнула под хвост. — Тащи ее оттуда! — загомонили правая и левая. — Поздно, — успокоил их капитан. — Теперь пока сама не рассосется. — Дурацкий метод, — категорично заявила левая. — Зато эффективный, — возразил Илья. — Непонятно только, как он работает. Правая вопросительно уставилась на невозмутимого доктора. — Понимаешь, Горыныч, с самым серьезным видом пустился в объяснение капитан. «Вот, предположим, голова у тебя болит». «Какая?» — потребовала уточнения левая голова. «Ай, неважно», — отмахнулся Илья. «Так вот, китайцы в таких случаях берут иголку и втыкают ее себе в мягкое место». «А нам куда?» «Правая голова...» осмотрела свою бронированную шкуру. У нас мягких мест нет. Ну, а ваша подруга что сейчас изучает? Правая и левая посмотрели на центральную, упорно ищущую панацею. Ну, хорошо, согласилась правая. Укололи, а дальше что? А дальше, как и задумано, головная боль проходит. — Почему? — не поняла правая. — я думаю, потому что в другом месте больнее, — дошло до левой. — Нет уж и нетушки, — возмутился правая. — Так не пойдет. У центральной постоянно башка трещит, а мы страдать должны. — А с чего-то она у нее трещит. — заинтересовался Илья. — Так она у нас центральная, — ехидно пояснила левая. — Вот и приходится иногда ее одергивать, — дополнила правая, чтобы не зазнавалась шибко. — Понятно, все как у людей. Тогда могу предложить французский метод. Илья откровенно развлекался. Старая добрая гильотина. И что, тоже полегчает? Центральной надоело изучать бомболюк, и она вынырнула наружу. 100%. А это как? Илья выразительно провел себе ребром ладони по шее. Болеть будет нечему. Китайская медицина мне больше нравится. Мрачно сказала центральная. «Это с какой стороны посмотреть?» — хмыкнула левая, переглянувшись с правой. «Стоп!» — вмешался Илья, нутром почуяв назревающий скандал. Он был, в принципе, не против, прекрасно понимая, что дракон сюда прибыл не просто так, а, скорее всего, по его душу, но ему жалко было вымирающий вид. «Вы о цели своего визита не забыли? Чем, так сказать, обязан?» Капитан почему-то был абсолютно уверен, что задурит простодушному Горынычу голову, да и крест, крест! То, что уже давно спокойно приняло его подсознание, только сейчас обрело конкретные словесные формы. У него есть свой меч без имени. Звоночек никуда не делся. Просто он трансформировался, переместился в крест. Опасность — крест горячий. Чем больше опасность, тем горячее. Илья торопливо сунул руку за пазуху. Звоночек был едва теплый. Ну и? Да мы, это, биться с тобой прилетели. Смущенно выдавила из себя центральная. А может, ты не Иван? Иван, разочаровал ее Илья, засучивая рукава. Ох, и жаль мне вас, ребята. Сказали бы хоть, что умеете, чтоб сразу я вас не до смерти. Сами понимаете, уж больно вы симпатичные. Обидно. Головы сбились в кучку, о чем-то усиленно шушукаясь. После небольшой заминки правая и левая вытолкнули центральную вперед. «Из драконьего племени мы!» — отрапортовала центральная. «Силушкой не обижены. Огнем плеваться можем. Ну и в магии кое-что смыслим». «И это все?» — сделал круглые глаза капитан. «Все?» — стушевалась центральная. «Да-с, не густо. Ну, выбирайте, с чего начнем». Головы опять организовали кружок. Спорили они долго и азартно, постепенно повышая голоса. До Ильи стали доноситься отдельные фразы. «Не вздумай! Отколь нам знать, сколько у него гильотин энтих, али еще чего позаковырести в запасе? Огонь! Да лучше магией! Супротив нашей только Кощей да Яга выстоять могут!» Наконец головы пришли к консенсусу. «Мы тут посовещались», — деловито сообщила центральная. «И я решила, будем кто кого перемагичит». «Добро», — усмехнулся капитан. «Чтобы вам такое попроще. Ну, скажем, для начала достаньте с неба звездочку». «Чего?» Дружно выдохнули головы. «Да они на такой высоте приколочены! Сколько раз пытались долететь, чуть не задохлись! Ох, как у вас здесь все запущено!» Скорбно покачал головой Илья. «У нас этому с измальства учат». «Неужто можешь?» Выдохнула правая. «Невероятно!» Замотала головой центральная. «Да брешет!» — уверенно заявила левая. «Я брешу!» — возмутился Илья. «А спорим, достану!» «Спорим! На что? А на что хочешь?» Азартно выдала левая. «Продуешь, поступаешь в мою команду и слушаешь, как отца родного, и иначе как папой не называешь. Согласна?» «Идет!» «Ладно!» Илья приподнялся и поднял руки кверху. «Зажмурьтесь, дурачье!» «Зачем?» — подозрительно спросила левая. «Вы в этих вопросах, оказывается, такие слабаки, что первый этап заклинания вам лучше не видеть». «Почему?» — боязливо спросили правая и левая. «Ослепните на всю жизнь». «А как же?» — открыла была пасть центральная, но Илья ее бесцеремонно прервал. «По моей команде на счет три глазки откройте и любуйтесь на здоровье. Согласны?» Головы робко переглянулись. «А вас же забочусь. Ну, пеняйте на себя». Горыныч торопливо зажмурился. Илья не спеша достал гранату, выдернул чеку и, что есть силы, швырнул ее вверх. «Раз, два, три!» — продекламировал он уже изнутри терема. Горыныч послушно открыл глаза.